Глава 15. 20 ноября. Жозеф, как это было решено, уехал вчера утром в Шербур. Когда я сошла в кухню, его уже не было. Марианна, плохо выспавшаяся, носит воду и постоянно отхаркивается. На кухонном столе стоит еще тарелка, в которой Жозеф только что ел свой суп, и пустой стакан от сидра. Я не совсем спокойна, но вместе с тем довольна, потому что хорошо сознаю, что только с сегодняшнего дня начинает готовиться для меня новая жизнь. День едва настает, холодно. За садом вся деревня спит, еще окутанная густым туманом. И я слышу доносящийся издали с невидимой равнины очень слабый шум свистка локомотива. Это свистит поезд, который уносит Жозефа и мою судьбу. Я отказываюсь от завтрака. Мне кажется, что мой желудок переполнен чем-то тяжелым. Я не слышу больше свистка. Туман еще больше сгущается. Он добирается до самого сада. А если Жозеф никогда больше не вернется? Весь день я была рассеяна, нервна, страшно взволнована. Никогда дом не казался мне таким скучным. Длинные коридоры никогда не казались мне такими мрачными, полными ледяного молчания. Никогда я не ненавидела так сварливого лица и визгливого голоса барыни. Невозможно работать. У меня произошла очень бурная сцена с ней. Мне казалось, что после этой сцены мне придется непременно оставить место. И я спрашиваю себя, что я буду делать в продолжении этих 6 дней без Жозефа? Меня пугает мысль сидеть одной за столом с Марианной. Мне страшно хотелось бы с кем-нибудь поговорить. Вообще, как только наступает вечер, Марианна под влиянием винных паров впадает в полное отупление. Мозг ее спит, язык заплетается, губы отвисают и блестят, и она становится такой грустной, что жаль смотреть на нее. От нее нельзя добиться ни одного слова. Она только тихо жалуется, вскрикивает и по-детски плачет. Все-таки вчера вечером, менее пьяная, чем обыкновенно, она повторяла мне посреди бесконечных жалоб, что она боится, не беременна ли она. Марианна беременна? Только этого не доставало. Моим первым движением было рассмеяться, но вдруг я испытываю такую боль, как будто бы кто-нибудь хлестнул меня. Не от Жозефа ли забеременела Марианна? Я вспоминаю, что как только я поступила на это место, я сейчас же заподозрила, что они живут друг с другом. Но с тех пор ничто не подтверждало этого глупого предположения. Напротив, нет-нет, это невозможно. Если бы у Жозефа была любовная связь с Марианной, я бы это знала. Я бы это почувствовала. Нет, этого нет. Этого не может быть. И потом Жозеф слишком артист в своем роде, конечно. Я спрашиваю, вы уверены, что вы беременны, Марианна? Марианна ощупывает свой живот. Ее толстые пальцы погружаются и исчезают в складках живота, как в плохо надутой гуттаперчевой подушке. Уверена? Нет, отвечает она. Но я боюсь. И от кого вы могли бы забеременеть, Марианна? Она колеблется ответить. Потом вдруг заявляет даже с некоторой гордостью. «Ну, от барина». Тут я уж не могу удержаться и начинаю страшно хохотать. Только этого ему не доставало. Он прямо великолепен. Марианна принимает мой смех как знак удивления и восхищения и тоже начинает хохотать. «Да-да, от барина», — повторяет она. «Но как это случилось, что я ничего не заметила? Как? Такая курьезная вещь произошла, так сказать, на моих глазах. Но я ничего не видела, ничего не подозревала. Я расспрашиваю Марианну, я осыпаю, тороплю ее своими вопросами. И Марианна охотно рассказывает, немножко даже чванясь, с гордостью. 2 месяца назад барин вошел в комнату, где я перемывала посуду после завтрака. Это было вскоре после вашего приезда сюда. Подождите, это было именно тогда, когда у барина был с вами разговор на лестнице. Когда он вошел в комнату, он сильно размахивал руками, тяжело дышал, глаза у него были на выкате и налиты кровью. Я думала, что с ним сейчас случится удар, что он сейчас упадет. Не говоря ни слова, он бросился на меня. Я поняла, в чем было дело. Барин, вы понимаете, я не смела защищаться. И потом, знаете, здесь так мало представляется таких случаев. Это меня удивило, но это мне доставило удовольствие. После этого он опять приходил. Часто. Это очень милый человек, очень ласковый, очень развратный, Марианна. «О, да!» — вздыхает она, и глаза ее полны восторга. «И красивый мужчина!» И все. Ее толстое лицо продолжало глупо улыбаться, и под голубой небрежно расстегнутой кофточкой, запачканной жиром и углем, вздымаются ее уродливые громадные груди. Я ее спрашиваю: